тепло отражение. Наизнанку вывернуто в зеркале изображение. Правое и левое меняются местами. Не русские, но с русскими стали паспортами. Наши дома построены на костях и трупах. Воздух пропитанный смертью оглушает тупо. Под нами кладбище, далеко уходить не надо. Эта тема так скрутит, как на пути торнадо. Будильник на рассвете пьет по идиллии покоя. С утра на работу, но спешат обратно в упокое. Муравьиная привычка быть рабами на воле. Но вся жизнь проходит в ожидании лучшей доли. Закон природы не работает на деле. Выживают не сильнейшие, а с ошибкой в гене. Наркоманы проспиртованные, C2H5 уашем. Сами шутим про себя, мол, типичный я Раша. Заведи будильник и не проспи свою смерть. Ты прости, если скверно, но стиль этот зверь. Тут только правда, хоть это и окраина. Все сказано как есть, хоть может это и неправильно. Заведи будильник и не проспи свою смерть. Ты прости, если скверно, но стиль этот зверь. Тут только правда, хоть это и окраина. Все сказано как есть, хоть может это и неправильно. Снова понедельник, время делать грязь. Яна за айфон далась, твои дети мутят бизнес. Нелегал на стороне, ты все знаешь, но не в силах их исправить пара дней. Они кричат о плохой власти, но хотят туда и сами, чтобы вновь строить систему, что когда-то ведь ломали. Что? Но она снова наебет, и опять все промолчат, ведь перед ней рыба облет. Да, неприятен, но Даймеров пиздец, это новая волна неприятелей. И ты послушай повнимательней. Я не учу жизни, я ее давно растратил. Мои города не спят, и в них нет того тепла, ведь ему уже пизда. Гони понт на рога, если это неуместно, то на пользу бега. Заведи будильник и не проспи свою смерть. Ты прости, если скверно, но стиль этот зверь. Тут только правда, хоть это и окраина. Все сказано как есть, хоть может это и неправильно. Заведи будильник и не проспи свою смерть. Ты прости, если скверно, но стиль этот зверь. Тут только правда, хоть это и окраина. Все сказано как есть, хоть может это и неправильно. Девочки сменили бантики на чулочки, сетку. Они красят губы еще в статусе малолетки. Если б кодекс не запрещал подобные ей вещи, многие бы захотели на педаль нажать пореже. Ей всего 16, покупает кружевное белье. Вместо урока в клубе на айфон работает ртом. Толстые дяди зажрались до степени такой. У него стояк на молодых, но правда 5 минут с рукой. Все отношения я называю просто сделкой. Бесплатный секс, она ему больше наливает тарелку. Он ей зарплату, но всегда в карманах заначка. Она его пилит, когда он купит ей тачку. Когда возьмут ипотеку, будут на всем экономить. Друзья становятся вторым планом, зачем их брать долю? Потом за делом ребенка ходок все чаще налево. Разбег как каток, ведь по словам она стерва. Заведи будильник и не проспи свою смерть. Ты прости, если скверно, но стиль этот зверь. Тут только правда, хоть это и окраина. Все сказано как есть, хоть может это и неправильно. Заведи будильник и не проспи свою смерть. Ты прости, если скверно, но стиль этот зверь. Тут только правда, хоть это и окраина. Все сказано как есть, хоть может это и неправильно. Золушка уже не та, ведь она так любит бабло. Иду и часто по утрам, воу. И я знаю это точно, она не обует туфельку, если та, блядь, не одольче. Заведи будильник, облом будет, если проебешь свое сафари за баблом, да. Они поздравили с приездом, но вот это факт, опасаемся подъезда. Нас не приняли бы в гости, твои друзья на стену к себе твое тело постят. Все тусовки в стиле свинг, нахуй свэк, модный стиль, по безвкусу замутим. Снова снегопад, в город Грей упадет. Суки любят этот треп, чтобы выделиться с массы. Будем выглядеть как все, полстраны уже давно полюбила этот снег. Заведи будильник и не проспи свою смерть. Ты прости, если скверно, но стиль этот зверь. Тут только правда, хоть это и окраина. Все сказано как есть, хоть может это и неправильно. Заведи будильник и не проспи свою смерть. Ты прости, если скверно, но стиль этот зверь. Тут только правда, хоть это и окраина. Все сказано как есть, хоть может это и неправильно. Ну и медаль всегда имеет сторону обратную. Она гонит на него чушь невероятную. Он на трех работах, и ей кажется, что мало время. С его лучшим другом наказание, есть доступ к телу. Нам все внушают по сети оповещения. Какие меркантильные все бабы, тоже мне прозрение. Тут правым стал, то первый скринил сообщение. Тысяча друзей, но скиньтесь сходит на погребение. Нам засоряет голову всякой ерундой. Так было по природе, что мужчина думал головой. Судит по женщине, достаток и любовь мужчине. Но он в бильярде и просаживает все на пиво. Мы все боимся выйти из игры раньше 30. Но как ни крути, это только дело времени. Мы старости боимся, но не уважаем старость. Мы равнодушными и стали нами править жадность. Все в ожидании, что на него отпишет хата. Он читает дни в уме, приближает эту дату. Бойтесь, люди по крови, родственных таких связей. Ты одной ногой в могиле медленно подводит к платью. Заведи будильник и не проспи свою смерть. Ты прости, если скверно, но стиль этот зверь. Тут только правда, хоть это и окраина. Все сказано как есть, хоть может это и неправильно. Заведи будильник и не проспи свою смерть. Ты прости, если скверно, но стиль этот зверь. Тут только правда, хоть это и окраина. Все сказано как есть, хоть может это и неправильно.